Глава 5. Мы полулежали на лугу у речки, 4 человека и 10 галактов в ярких одеждах. Чувствовали мы себя превосходно, но я с опаской подумывал, не посетило ли меня новое сновидение, вроде тех, что возникали в империи разрушителей. «Ну хорошо, гостеприимные и прекрасно душные хозяева», — сказал Ромеро. «Мы попали в царство невероятного, ставшего повседневностью. Если вы хотели нас поразить, вам это удалось. После того, как сам я стал частью иллюзорного пейзажа, не удивлюсь, если в следующую минуту закачаюсь на стебле, как вон тот синий цветок. Здесь чудеса обыденны, как ваш превосходный человеческий язык». Галакты дружно рассмеялись в ответ на признание Ромеро. «Никаких чудес, люди!» — возразил один, сообщивший, что на человеческом языке его зовут Тиграном. «Чудо, то есть отклонение от естественных законов природы, мы считаем проступком, хотя, в принципе, творить чудеса каждый из нас способен. Детям мы, конечно, разрешаем чудеса, но галактов детского возраста почти нет». А в том, что мы говорим по-человечески, тем более нет чуда. Разве мы не расшифровали депеш пожирателя пространства? И разве вы не разобрали наших ответов? Ромеро обвел тростью пейзаж. Но это стереокартина, такое совершенство иллюзии. Иллюзии нет. Ты находишься в реальном пространстве. В реальном? Переспросил Ромеро, хмурясь. «Я не так наивен. Диаметр вашего звездолета максимум километр, а здесь до горизонта не меньше 25, да и за горизонтом равнина, очевидно, не обрывается в бездну. За горизонтом леса, потом море. Мы еще поплаваем в нем. Люди. Потом снова лес и река. Опять леса. И такой простор, захватывающий десятки, если не сотни километров, вы уместили внутрь шара диаметром в километр? И хотите, чтобы я поверил, что это не чудо и не иллюзия?» Галакты опять рассмеялись и так радостно, словно наше сомнение осчастливило их. «И все-таки нет ни чуда, ни иллюзий. По мере того, как вы погружались внутрь звездолета, специальные устройства уменьшали размеры ваших тканей. К сожалению, мы еще не можем сокращать живые ткани в той же пропорции, что и искусственные. Это было одной из причин, правда, не главной, почему нас встревожили элементы искусственности в вашем организме. Мы были бы в отчаянии, если бы вы предстали перед нами изуродованными, одна нога короче другой, один глаз нормальный, другой крохотный». Ромеро схватился рукой за рот. «У меня уменьшились искусственные коренные зубы». «А я лучше дышу», — объявил Лусин. «Странно?» «Все нормально», — объяснил другой галакт. «Этого на человеческом языке звали лентулом. Твое искусственное легкое было недостаточно эффективным, потому что взяли слишком большую массу для твоей грудной клетки, Лусин. Теперь легкие опали, и у нас ты будешь чувствовать себя лучше, чем раньше». «Вы сказали, что возможный перекос в нашем организме не главная причина, почему вас обеспокоили элементы искусственности», — продолжал Ромеро. «Я хотел бы знать, если не секрет, какова же главная причина?» По прекрасному лицу Тиграна пронеслась тень. «Секретов у галактов нет, все открыто для каждого, но это рассказ о печальных событиях. Именно вопрос о том, повышать или понижать степень искусственности у живых существ, привел к войне между галактами и разрушителями». Объяснение Тиграна породило кратковременное молчание, потом заговорила Мэри. «Поразительна красота обширной страны, вмещенной в ваш звездолет. На наших кораблях имеются парки и городок, но они крохотны. Людям незнакомо вмещение большого в малое». «О, этому мы вас быстро научим», — воскликнул Лентул. Мэри поблагодарила Лентула улыбкой и закончила. «Но вот что меня смущает. Зачем вообще это?» У людей суровость быта составляет одну из притягательностей профессии звездопроходца. Наши конструкторы и не собираются обеспечивать экипажу звездолета все земные удобства, земную совершенную защиту от всех опасностей. У нас это называется романтикой дальних странствий. Ручаюсь, вопрос Мэри показался галактом нетактичным, но приветливость Тиграна, он отвечал Мэри, не изменилась. Наш обычай таков. Каждый вправе затребовать все те возможности, которые посильны обществу. И наоборот, никого нельзя лишать того, чем пользуется хотя бы один член общества. Поэтому мы обязаны обеспечить экипажу дальнего корабля такие же удобства, какими пользуются остающиеся. Иначе был бы нарушен принцип равноправия. К сожалению, полностью осуществить это не удается. Прекрасная страна в звездолете, так восхитившая вас, далеко не столь прекрасна, как наши планеты. Из этого несовершенства вытекают многие печальные выводы. Не надо отправлять галактов в дальние экспедиции, раз на кораблях им не так удобно, как на планетах, иронически подсказала Мэри. Да, приходится отказываться от многих экспедиций, подтвердил Тигран, улыбаясь еще приветливей. Беседой снова завладел Ромеро. «Вы сказали равноправие. У нас тоже равноправие, социальное, в смысле обеспеченных каждому общественных возможностей, еды, жилья, учения, работы и прочего, но гарантировать каждому, что его полюбит та, которая ему нравится? Нет, это уж сам старайся. Тут тебе общество не слуга». «Да, любовь», — сказал Галакт. — Трудная штука — любовь. Ужасно необъективное чувство. Какой-нибудь рядовой субъект становится дороже всех в мире. Мы знаем об этом несправедливом чувстве, нарушающем равноправие, но пока мало что можем с ним поделать. — Хорошо, оставим любовь, — настойчиво добивался чего-то Ромеро. — Но вы сказали, экипаж звездолета. Если есть экипаж, то, очевидно, имеется и командир. И командир, очевидно, отдает команды, обязательные для экипажа, а ему, естественно, не приказывают. Не так ли, любезные хозяева? Тигран покачал головой. У нас нет командиров. Звездолетом командуем мы сообща. Как все мы согласно пожелаем, так и будет. Но если появится разногласие... В команду подбираются близкие по характеру. Расхождений между нами не бывает даже при чрезвычайных происшествиях. Теперь и Ромеро затруднялся что-либо сказать. Галакт обратился ко мне. «Ты один не проронил ни слова. Почему?» «Я слушал вашу беседу. У тебя нет к нам вопросов?» «По крайней мере, сотня. Мы слушаем тебя». То, о чем спрашивали галактов мои друзья, было важно, конечно. Но имелись проблемы, интересовавшие меня много больше, чем ликвидация необъективной индивидуальной любви. Я хочу знать, что вам известно о Рамирах и как возникла война между галактами и разрушителями. Мы вступили в борьбу с разрушителями и считаем вас естественными союзниками. Галакты переглянулись. У людей переглядывание является очень приблизительным эквивалентом обмена мыслями. Речь полнее раскрывает мысль, чем взгляд. Но галакты искусней нашего пользуются взглядами. Правда, и глаза их огромны. Тигран, видимо, получил согласие товарищей на информацию нам о войне в Персее. «Рассказ будет долгий», — заметил он. Мы расселись удобнее на лугу. Речка тихо журчала. Это была настоящая вода, не ядовитые никелевые растворы разрушителей. И зелень на берегах пахла земной травой, хоть ни в одной из травинок я не мог признать знакомой. И леса, зеленые, неведомые деревья, раскачивались и шумели вполне по-земному. А вверху тонко светило голубое небо, такое нежное и яркое, что глазам становилось радостно. И воздух, звучный, прохладный, сам лился в грудь. Он был вкуснее даже воздуха Оры. Мы находились в идеальном месте для тихой радости, для наслаждения природой, а Галакт неторопливо вел рассказ о черных тысячелетиях, о погибавших звездных народах, о разрушенных планетах.